Однажды мой отец, падишах-император, взял меня за руку, и я, вспомнив то, чему научила меня мать, почувствовал, что он неспокоен. Отец повел меня в портретную галерею и остановился перед полотном, на котором был изображен герцог Лето Атрейдес. Я заметил между ними, моим отцом и человеком на портрете, большое сходство. У обоих были благородные худощавые лица с острыми чертами. Но больше всего меня поразили их глаза, одинаково холодные и величественные. «Дочь», — сказал мне отец, — «я хотел бы, чтобы ты была старше, когда для этого человека наступит время выбирать себе женщину». Моему отцу тогда было 70 лет, хотя он выглядел не старше человека на портрете, а мне всего 14, но я до сих пор помню, о чем подумала в то мгновение. Мой отец втайне желает иметь герцога своим сыном и ненавидит политическую необходимость, вынуждавшую их быть врагами. Принцесса Ирулен в доме моего отца. Первая встреча с людьми, которых ему было приказано предать, потрясла доктора Кайнза. Он гордился тем, что был ученым, для которого легенды были лишь любопытными гипотезами, возможными путями к познанию сущности культур. Но мальчик так удивительно соответствовал древнему поверью, особенно его вопрошающие глаза и сдерживаемая искренность, характерные для его облика. В легенде, конечно, не содержалось четких указаний на то, когда мать-богиня приведет мессию или предоставит ему возможность действовать. И все же между предсказанием и появившимися на планете людьми существовала странная согласованность. Они встретились в самый разгар утра за административным зданием посадочного поля. Стоящий неподалеку топтер был без опознавательных знаков. Он тихонько гудел, как некое дремлющее насекомое. Возле него с обнаженным клинком, огражденный защитным полем, стоял охранник Атрейдесов. С усмешкой, посмотрев на защитное поле, Кайнс подумал: «Аракис готовит для них сюрприз». Планетолог поднял руку, давая знак своим охранникам «Свободным отступить». Сам он прошел вперед ко входу в здание. Его внимание привлекло движение по ту сторону входа. Он остановился и расправил кладку стилсьюта, образовавшуюся на левом плече. Входная дверь распахнулась. Из нее вышли люди, вооруженные пистолетами, ножами и защитными полями. За ними следовал смуглый высокий человек с ястребиным лицом и темными волосами. На нем был плащ с эмблемой Атрейдесов на груди. Ему, видимо, был непривычен весь этот вид одежды. С одной стороны, плащ прилип к закрытой стилсьютом ноге, и это сковывало его движение. Рядом с мужчиной шел юноша с такими же темными волосами, но более круглым лицом. Кайнс знал, что ему 15 лет, но выглядел он младше. Тем не менее, в его фигуре чувствовалась властность и уверенность в себе, словно ему было известно нечто неведомое всем остальным. На нем был такой же плащ и стилсьют, как и на отце, но юноша чувствовал себя в них спокойно и непринужденно, как будто подобная одежда была ему давно знакома. Кайнс покачал головой, думая про себя: «Они всего лишь люди». Вместе с ними вошел еще один, кого Кайнс сразу узнал. Гурни Хелик. Этот человек поучал его, как вести себя с герцогом и его наследником. Кайнс глубоко вобрал в себя воздух, усмиряя поднявшееся в нем негодование. Очень скоро они узнают, кто истинный хозяин на Аракисе. Они хотели знать все о Спайсе, а также о базах, и было очевидно, что о базах им сообщил Айдаха. «Я заставлю Стилгара послать голову Айдаха этому герцогу», — подумал Кайнс. Свита герцога была теперь в нескольких шагах. Слышно было, как хрустел песок под их ногами. Кайнс поклонился, приветствуя подходивших. Его одинокая фигура привлекла внимание Лето, и тот с интересом присмотрелся к нему. Высокий, худой, в костюме для открытой пустыни и башмаках, откинутый на спину капюшон, оставлял открытыми рыжеватые волосы и редкую бородку. Бездонные синие глаза устремлены на герцога из-под нависших бровей. «Вы эколог?» — спросил его Лето. «Мы здесь предпочитаем употреблять старые термины», — возразил Кайнс. «Я планетолог». «Я буду называть вас так, как вы привыкли», — сказал Лето и повернулся к сыну. «Это арбитр, судья по изменениям, поставленный следить, подчиняются ли местные населения властям». Он посмотрел на Кайнза. «А, это мой сын». «Вы свободны?» — спросил его Пол. Кайнз улыбнулся. «Меня принимают и в Сьечи, и в деревне, но я имперский планетолог на службе у его величества». Уверенный тон этого человека произвел на Пола благоприятные впечатления. До этого он видел Кайнза в бинокль из окна административного здания, и он показался мальчику излишне чопорным. «Странная манера», — шепнул Полу Хелик. «Ни слова лишнего, никаких неточностей. Говорит, как пишет». Герцог, услыхав эти слова, негромко произнес: «Тип настоящего ученого». Пол почувствовал в Кайнзе сильную личность. «Это человек, рожденный повелевать», — подумал он. «Насколько я понимаю, это вы позаботились о стилсьютах и плащах для нас», — обратился к Кайнзу герцог. «Надеюсь, они хорошо подошли, мой господин», — ответил ему Кайнз. «Они были изготовлены свободными в срок, который определил наш человек. С вашим, с Хеликом. Мне сказали, что вы не можете взять нас в пустыню до тех пор, пока мы не наденем эти доспехи», — сказал герцог. «Мы не сможем взять с собой достаточное количество воды, хотя наше сегодняшнее путешествие в пустыню и не будет долгим. Силсьюты сохранят влагу вашего тела от испарения. Что касается остальных мер вашей безопасности, то дела обстоят следующим образом. Сверху вас будет прикрывать эскорт сопровождения, он будет находиться в поле вашего зрения. Снизу защиты не будет. Маловероятно, что мы подвергнемся нападению в этом направлении». Кайнс пристально посмотрел в лицо герцога, видя перед собой плоть, насыщенную водой, и холодно проговорил: «На Аракисе не принято говорить о неприятностях. Здесь говорят об их возможностях». Хелик окаменел от его тона. «Герцогу нужно говорить, мой господин, или сир». Но Лето остановил его движением руки: «Оставь, Гурни. Им еще не знакомы наши обычаи». «Как вам будет угодно, сир», — пробормотал Хелик. «Мы у вас в долгу, доктор Кайнс», — сказал Лето. «Вы понесли большие расходы на подготовку этой экспедиции. Они не будут забыты». Пол, повинуясь безотчетному импульсу, отчетливо произнес: «Дар — благо для того, кто дарит». Внезапно свободные из охраны Кайнза бросились к нему. «Лизан аль-Гаиб!» — вскричал один из них. Кайнз повелительным жестом вернул их на место. Они отошли, возбужденно переговариваясь между собой. Кайнз сказал: «Не обращайте на них внимания. Жители пустыни очень суеверны». Однако он тоже вспомнил слова легенды. «Они будут приветствовать тебя словами священного писания, а твои дары станут для тебя благоденствием». Внезапно Лето понял, почему Хават, давая ему краткое описание Аракиса, отозвался о Кайнзе более чем сдержанно, подчеркивая тем самым, что он не доверяет этому человеку. Кайнз был свободным. Его манеры отличали в нем гордого человека, привыкшего к свободе, и в речи своей, и в языке он руководствовался только собственными заключениями. Заданный напрямую вопрос Пола был наивен и бестактен. Кайнз, имперский планетолог, был аборигеном. Вот почему он взял охрану из своих людей, но, с другой стороны, этот факт мог и не таить в себе никакой угрозы. Просто свободные аракисы хотели удостовериться в том, до каких пределов простирается их новая свобода. Охрана производила впечатление надежной. «Не пора ли нам отправляться, сир?» — спросил Хелик. Герцог утвердительно кивнул. «Я полечу в своем собственном топтере. Каин сможет сесть рядом со мной, чтобы указывать дорогу. Ты и Пол займите задние сиденья». «Одну минуту», — остановил Каинс герцога. «С вашего разрешения я должен проверить исправность ваших костюмов». Герцог хотел бы возразить, но Каинс настаивал: «Я забочусь не только о вас, но и о себе, мой господин. Мне хорошо известно, чего следует опасаться, пока вы оба находитесь на моем опечении». Герцог нахмурился. «Да чего неприятный момент. Если я откажусь, то могу его обидеть, а он может оказаться именно тем человеком, который нам нужен. Но пустить его внутрь моего защитного поля? Разрешить касаться меня, когда я так мало его знаю?» «Мы к вашим услугам», — сказал наконец герцог и распахнул свой плащ. Он видел, как Хелик весь подобрался, готовый ринуться вперед. «И раз уж вы так добры, то я попросил бы вас рассказать мне об устройстве этого костюма». «Охотно», — сказал Кайнс и, расстегнув застежку на плече герцога, приступил к объяснению. «В его основе лежит высокоэффективный микрослойный фильтр и теплообменная система. Внутренний пористый слой обеспечивает нормальный процесс испарения, охлаждающий тело. Два следующих слоя содержат волокна теплообменные и охлаждение солей». Не прерывая объяснений, Кайнс поправил складку на груди и проверил застежку подмышками. Работа органов дыхания обеспечивается с помощью насоса. Регенерированная вода скапливается в специальном резервуаре, откуда подводится по трубке к зажиму ушей. «Великолепная конструкция», — похвалил герцог. Кайнс встал на колени, чтобы осмотреть зажимы на ногах. «Моча и кал подвергаются переработке в набедренных емкостях». Он встал и еще раз проверил шейный секционный клапан. «Когда вы находитесь в открытом пространстве пустыни, вот этот фильтр закрывает ваше лицо. А эта носовая трубка предохраняет от горячего воздуха. Вдыхаете через ротовой фильтр, выдыхаете через носовую трубку». Нажав пальцами на подушечку фильтра, Кайн сказал: «Если она вас беспокоит, то скажите, я подгоню ее получше, чтобы не терла». «Очень вам признателен», — сказал герцог, чувствуя, что костюм теперь сидит лучше и не так раздражает его, как вначале. «А теперь давай займемся тобой, мальчуган». «Хороший он человек, но ему следовало бы поучиться почтительному обращению», — подумал герцог. Пол безучастно смотрел, как Кайнс осматривает его стилсьют. Когда Пол его надел, у него было странное чувство, что каждая деталь ему знакома, хотя он заведомо знал, что никогда не носил такого костюма. Кайнс выпрямился и отступил с озадаченным выражением на лице. «Вы раньше носили стилсьют?» — спросил он. «Нет, никогда». «Значит, кто-нибудь отладил его на вас?» «Нет». «Вы все сделали правильно. Кто научил вас?» «Никто, это казалось само собой разумеющимся». Кайнс задумчиво потер щеку, вспоминая слова легенды. «Он будет знать ваши обычаи, как будто был рожден для них». «Мы теряем время», — сказал герцог. Он направился в сторону корабля, кивком головы отвечая на приветствие охраны. Поднявшись в него, он пристегнул ремни и проверил управление и приборы. Судно заскрипело, когда в него стали забираться остальные. Кайнс пристегнул ремни и сосредоточил внимание на внутренней отделке судна. Роскошная серо-голубая обивка, сверкающие приборы, ощущение чистого и пропильтрованного воздуха. Дверцы мягко захлопнулись, и заработала вентиляция. «Все в полном порядке, сир», — сказал Хелик. Лето включил мотор и почувствовал, как дрогнули и зарылись в воздух крылья. Корабль поднялся на 10 метров. «Правьте к юго-востоку над защитной стеной», — сказал Кайнс. «Я велел специалисту сосредоточить там свое оборудование». «Хорошо». Герцог развернул корабль, а все остальные суда заняли охранную позицию. «Оформление и материал этих костюмов говорят о прекрасной приспособляемости». «Как-нибудь я вам покажу съесть фабрику», — сказал Кайнс. «Это было бы очень интересно», — сказал герцог. «Я заметил, что подобные костюмы производятся также и в некоторых гарнизонных городах». «На Дюне любой человек, дорожащий своей шкурой, носит костюм свободных». «Это правда, что человек в этом костюме теряет лишь один глоток в день?» «Когда костюм хорошо подогнан, то влага в основном теряется через ладони», — сказал Кайнс. «Если руки не нужны для работы, то можно носить перчатки, но большая часть свободных в пустыне протирает руки соком листьев криозотового куста. Это тоже препятствует испарению». Герцог посмотрел налево, на неровный силуэт защитной стены. Кайнс сидел, откинувшись на спинку сиденья, и думал о плоти, полной воды, которую он ощущал под костюмами своих спутников. Поверх плащей они носили защитные пояса, на груди пулевое оружие. И у герцога, и у его сына на запястьях висели ножны с ножами, причем ножны имели довольно потертый вид. Эти люди поразили Кайнса странным сочетанием мягкости и чрезвычайной настороженности. Это делало их полной противоположностью Харконненам. «Когда вы будете сообщать императору об изменении здесь правительства, дадите ли вы ему знать, что мы изучаем законы экологии?» — спросил Лето. Он посмотрел на Кайнса и снова перенес внимание на приборы. «Харконнены пришли, вы ушли...» «То есть наоборот». «И все-таки как должно быть?» — спросил герцог. На какое-то мгновение мускулы вокруг рта Кайнса напряглись. «Как планетолог и судья по изменениям, я подчиняюсь непосредственно империи». Герцог мрачно улыбнулся. «Но истинное положение вещей известно нам обоим. Напоминаю вам, что Его Величество одобряет мою работу». «И в чем же заключается ваша работа?» В наступившем молчании Пол подумал: «Отец слишком уж давит на этого Кайнса». посмотрел на Хелика, но тут пристально разглядывал ландшафт снизу. Кайнц жестко проговорил. «Вы имеете в виду мои обязанности планетолога?» «Конечно». «Они состоят главным образом в проведении ботанических и биологических работ, а также отчасти геологических, бурения и пробы. Никогда нельзя полностью исчерпать возможности планеты». «Вы изучаете также и Спайс?» Каин забернулся, и Пол заметил жесткую складку у его рта. «Любопытный вопрос, мой господин. Не забывайте, Каинс, о том, что теперь это мое владение. Мои методы отличаются от методов Харконненов. Я не возражаю против исследований в области Спайса при условии, что мне станут известны результаты». Он посмотрел на планетолога. «Харконнены одобряли изучение Спайса, не правда ли?» Каинс откинулся на спинку кресла, не отвечая. «Вы можете говорить прямо, не боясь за свою жизнь», — сказал герцог. «Во всяком случае, имперский суд находится достаточно далеко», — пробормотал Каинс, подумав про себя. «Чего хочет от меня этот захватчик воды? Неужели он считает, что мы такие дураки, что захотим заручиться его поддержкой?» Герцог кашлянул. «Похоже, вы не считаете нас отличными от Харконненов». «Я читал пропаганду, которой вы наводнили съедчие деревни», — сказал Каинс. «Любите вашего герцога. Ваши тела...» «Довольно!» — рявкнул Хелик. Оторвавшись от окна, он подался вперед. Пол положил руку ему на плечо. «Гурни!» — сказал герцог и оглянулся. «Этот человек слишком долго находился под властью Харконненов». Хелик принял прежнее положение. «Хорошо, сир. Ваш человек по имени Хават хитер, но предмет его занятий достаточно скучен», — сказал Каинс. «Так вы покажете нам эти базы?» «Они собственность императора», — коротко ответил Каинс. «Но они не использовались». «Они могли бы использоваться». «Император тоже так считает?» Каинс бросил на герцога жесткий взгляд. «Аракис мог бы стать Эдемом, если бы правители его интересовались хоть чем-нибудь, кроме Спайса». «Он не ответил на мой вопрос», — подумал герцог. «Слух, он сказал, как сможет планета стать Эдемом без денег?» «Что толку в деньгах, если на них нельзя купить услуги, в которых вы нуждаетесь?» — возразил Каинс. «Вот оно что», — подумал герцог. «Мы обсудим этот вопрос позже. А теперь, как мне кажется, мы приближаемся к краю защитной стены. Мне нужно держаться того же курса?» — спросил герцог. «Да». Пол посмотрел вниз. Разбитая земля уступала место бесплодной каменистой пустыне. За выступами твердых пород уходили к горизонту дюны, а вдали чернели пятна, говорившие о чем угодно, только не о песках. Возможно, крупные выступы черных пород. Пол не мог разглядеть этого в жарком воздушном мареве. «А там есть какая-нибудь растительность?» — спросил Пол. «Кое-какая», — ответил Каинс. «Эта зона — большая часть территории, где живут те, кого мы называем мелкими водными посетителями. Они приспособились совершать друг на друга набеги с целью отнимать драгоценную воду и моментально заметать за собой следы. Отдельные участки пустыни полны жизни, но все живое знает, как выжить в этих местах. Окажись там бы... вам бы пришлось приспособиться или погибнуть». «Вы хотите сказать, красть воду друг у друга?» — спросил Пол. Эта мысль казалась ему чудовищной, и голос выдал его волнение. «И это тоже», — сказал Каинс. «Но я имел в виду другое. Видите ли, мой климат требует другого отношения к воде. Нужно знать о воде все. Нельзя терять ничего, содержащего влагу». «Мой климат», — отметил про себя герцог. «Поверните на 2 градуса южнее, мой господин», — сказал Каинс. «С запада поднимается ветер». Герцог видел поднявшиеся клубы коричневой пыли. Он развернулся, и эскорт тоже развернулся вслед за ним. «Похоже на то, что это край бури», — заметил Каинс. «Песок должно быть опасен, если попасть в эпицентр бури», — сказал Пол. «Он действительно может разрезать самый твердый металл». «На такой широте это не песок, а пыль. Плохо, когда нет видимости, когда все окутано мглой». «Мы увидим сегодня настоящую разработку Спайса?» — спросил Пол. «Весьма вероятно», — ответил Каинс. Пол выпрямился. Он задавал вопросы и проявлял любознательность для того, чтобы провести, как называла это его мать, отметку личности. Сейчас он занимался Кайнзом, изучая интонации его голоса, отмечая малейшие черточки его лица, его жесты. Неестественная складка на левом рукаве роба выдавала спрятанный там нож. На его талии были какие-то странные вздутия. Это говорило о том, что люди пустыни носят на поясе кушаки для различных мелких предметов. Хелик, сидящий рядом с Полом, протянул руку и достал из заднего отделения балезет. Когда он начал настраивать свой инструмент, Каин забернулся, потом снова перенес свое внимание на курс. «Что бы вы хотели услышать, мой юный друг?» – спросил Хелик. «Выбирай сам, Гурни», – ответил Пол. Хелик склонился над струнами, взял мягкий аккорд и запел. «Ваши отцы ели манну в пустыне, в знойных краях, откуда приходят вихри. Боже, спаси нас от этой ужасной земли, спаси нас от сухой и полной жажды земли». Каинс посмотрел на герцога и спросил: «Вы путешествуете с небольшой охраной, мой господин? Все ли они наделены такими талантами?» «Ну нет», — герцог усмехнулся. «Гурни единственный в своем роде. Я вожу его с собой из-за его зоркого зрения. Его глаза редко что упускают из виду». Планетолог нахмурился. Не изменяя мелодии, Хелик вставил: «Ибо я подобен сове пустыни. Подобен сове пустыни». Герцог повернулся к приборному щитку, включил микрофон и сказал: «Начальник эскорта Гамма, летящий предмет сектор В, вы его засекли?» «Это всего лишь птицы», — сказал Каинс и добавил: «У вас очень острые глаза». В панельном громкоговорителе щелкнуло. Начальник эскорта сказал: «Говорит Гамма, предмет изучали под полным увеличением. Это большая птица». Пол посмотрел в указанном направлении и увидел маленькую черную точку, которая то пропадала, то появлялась вновь. Таким собранным может, оказывается, быть его отец. Все его чувства были напряжены и готовы к действиям. «Я не думал, что в столь отдаленной пустыне могут водиться такие большие птицы», — сказал герцог. «Это нечто вроде орла», — отозвался Каинс. «Многие живые существа приспособились к этим условиям». Корабль пронесся над голой каменистой равниной. Посмотрев вниз с высоты 2000 метров, Пол увидел сморщенную тень их судна. Земля внизу казалась плоской, но неравномерность теней говорила о другом. «Удавалось ли кому-нибудь когда-нибудь выходить из пустыни?» — спросил герцог. Хелик прекратил игру и подался вперед в ожидании ответа. «Не из глубокой пустыни», — ответил Каинс. «Из второй зоны люди, случалось, выходили. Они выживали благодаря тому, что проходили по скалистым территориям, где черви редки». Интонация голоса Каинза привлекла внимание Пола. Он ощутил, как все его чувства напряглись в согласии с полученной им тренировкой. «А, черви», — сказал герцог. «Я должен как-нибудь увидеть одного из них». «Может быть, вы увидите его сегодня», — сказал Каинс. «Где есть спайс, там есть черви». «Всегда?» — спросил Хелик. «Всегда». «Какая же связь между спайсом и червями?» — спросил герцог. Каинс обернулся, и Пол увидел, что его губы поджаты. Он заговорил: «Они защищают спайсовые пески. У каждого червя есть, так сказать, своя территория. Что касается спайса, кто знает, те экземпляры червей, которые мы изучали, заставили нас предполагать, что внутри них происходит сложный химический обмен. Мы нашли в их сосудах следы синильной кислоты, а в других органах более сложные формы кислот. Я отдам вам мою фонограмму по этому вопросу». «И поля не защищают от них?» — спросил герцог. «Поля!» — фыркнул Каинс. «Активизируйте поле внутри зоны нахождения червей, ваша участь будет решена. Игнорируя территориальные границы, черви собираются отовсюду, чтобы напасть на поле. Ни одному человеку, окруженному полем, никогда не удавалось выдержать такую атаку». «Как же тогда справиться с червями?» «Электрический заряд высокого напряжения, направленный на каждый сегмент по отдельности. Единственный известный путь убийства и предохранения от червей. Взрывы могут оглушать и разрывать их. Но каждый сегмент продолжает жить собственной жизнью. Мне неизвестно оружие, кроме атомного, взрывчатой силы которого было бы достаточно для уничтожения червя целиком. «Почему не было сделано усилий по их уничтожению?» – спросил Пол. «Слишком дорого», – ответил Кайнс. «Слишком велика территория, нуждающаяся в контроле». Пол откинулся на спинку кресла. Его умение разбираться в оттенках интонации подсказало ему, что Кайнс говорит полуправду. И он подумал, если между Спайсом и червями есть связь, то убийство червя может привести к уничтожению Спайса. «Больше никому не придется выбираться из пустыни пешком», — сказал герцог. «Включается маленький передатчик, висящий у вас на груди, и к вам спешит помощь. Скоро они будут у всех наших рабочих. Мы устроим специальную службу помощи». «Весьма похвально», — произнес Кайнс. «По вашему тону я чувствую, что вы не согласны», — сказал герцог. «Не согласен? Конечно же, я согласен, только это принесет мало пользы. Атмосферные помехи, создаваемые червями, искажают сигналы. Это уже пробовали здесь делать. И потом, если червь охотится на тебя, то времени остается мало. Только 15-20 минут». «А что бы посоветовали вы?» — спросил герцог. «Вы спрашиваете моего совета?» «Да, как планетолога». «И вы бы последовали моему совету?» «Если бы нашел его разумным?» «Очень хорошо, господин. Мой вам совет. Никогда не путешествуйте в одиночку». Герцог оторвался от контрольного щита, и это все. «Все. Никогда не путешествуйте один». «А что бы вы сделали сами?» – спросил Хелик. «Неужели ничего нельзя сделать?» Пол пристально посмотрел на Кайнза. Тот бросил на мальчика острый взгляд, потом перевел его на Хелика. «Я бы проверил защитные свойства своего костюма. Если бы я был вне зоны червей или в скалах, я бы остался на корабле. Если бы я оказался в закрытых песках, я бы побежал от корабля так быстро, как только мог. Километра было бы, пожалуй, достаточно. Червь найдет корабль, но меня может и пропустить». «А что потом?» — спросил Халек. Кайнс пожал плечами. «Ждать, пока червь не уйдет». «И это все?» «Когда червь уйдет, можно попытаться убежать», — сказал Кайнс. «Идти нужно осторожно, избегая песков, а также пыльных рек. Нужно стремиться к ближайшей скалистой зоне. Таких зон много, их можно найти». «А что такое барабанные пески?» — спросил Халек. «Особые песчаные уплотнения», — ответил Кайнс. «Мельчайшие шаги вызывают в них громкое звучание, которое привлекает червей». «А пыльные реки?» «Впадины в пустыне, столетиями заполнявшиеся пылью. Некоторые настолько велики, что у них есть свои приливы и отливы. Пыльная река проглотит всякого, чья нога наступит в нее». Хелик устроился поудобнее, ударив по струнам бализета, запел: «Поджидая невинных, здесь притаились дикие твари пустыни! Для эпитафии одного достаточно слова — опасность!» Он замолчал, нахмурившись. «Впереди облако пыли, сыр!» «Я вижу, Гурни». Пол вытянулся на своем сиденье, заглядывая вперед, и увидел низко над линией горизонта катящееся темное облако. Пол вытянулся на своем сиденье, заглядывая вперед, и увидел низко над линией горизонта катящееся темное облако. «Это одна из наших фабрик», — сказал Кайнс. «Она на поверхности, а это означает, что она на Спайсе. Облако — это песок, выброшенный после того, как Спайс прошел обработку на центрифуге. Это облако не спутаешь ни с каким другим». «Над ним аэрокраб», — заметил герцог. «Я вижу три». «Четыре», — сказал Кайнс. «Они ожидают знака червей». «Знака червей?» — переспросил герцог. «Песчаные волны, движущиеся к траулеру. Кроме того, у них есть сейсмические приборы. Иногда черви передвигаются слишком глубоко для того, чтобы могла образоваться песчаная волна». Кайнс оглядел небо. «Поблизости должен быть кориал, но я его не вижу». «Червь придет обязательно?» — спросил Халек. «Обязательно». Подавшись вперед, Пол тронул Кайнса за плечо. какой величины территорию должен контролировать каждый червь?» Кайнз нахмурился. Ребенок продолжал задавать взрослые вопросы. «Это зависит от размеров червя». «Какие могут быть вариации?» – спросил герцог. «Большие черви могут контролировать 300-400 квадратных километров. Маленькие...» – он умолк, так как герцог нажал на тормозное устройство. Корабль встал на дыбы и перешел на свободное парение. Левой рукой герцог указал на фабрику. «Это знак червя». Кайнс посмотрел в указанном направлении. Пол и Хелик, сидя плечом к плечу, смотрели в ту же сторону. Пол отметил, что их эскорт, захваченный врасплох внезапным маневром герцога, пролетел вперед, нарушив построение. Фабрика находилась перед ними на расстоянии каких-нибудь 3 километров. В том месте, куда указывал герцог, изогнутой цепью тянулась гряда продолговатых дюн. «Червь», — сказал Кайнс. «И большой». Он схватил микрофон и, глядя на расчерченную карту, проговорил: «Вызывается краулер на дельте АХ-9, знак червя. Краулер на дельте АХ-9, знак червя. Жду приема. Жду». В приемнике послышался треск разрядов, потом голос. «Кто вызывает дельту АХ-9? Прием». «Они, похоже, ничуть не обеспокоены», — удивился Хелик. Кайнс проговорил в микрофон. «Воздушное судно, находящееся примерно в 3 километрах к северо-востоку от вас. Знак червя пересекает наш курс, и ему понадобится около 25 минут, чтобы достичь вас». Из громкоговорителя послышался другой голос. «Говорит контрольно-наблюдательный пункт. Сообщение подтверждается. Держите связь». После паузы он снова проговорил. «Время до контакта 26 минут. Определение было весьма точным. Кто на судне? Прием». Хелик рывком подвинулся вперед и очутился в непосредственной близости от Кайнза и герцога. «Это обычный для рабочих передатчиков частота, Кайнз?» «Да, а что?» «Кто на связи?» «Рабочий отряд этой территории, не мешайте». В приемнике снова затрещало, потом раздался голос. «Говорит Дельта АХ-9, кому мы обязаны за информацию? Прием!» Герцог вопросительно посмотрел на Кайнза. Тот сказал: «Тому, кто первый даст сообщение о приближении червя, полагается премия из добытого спайса. Они хотят знать». «Ну так пусть узнают», — сказал Хелик. Герцог кивнул в знак согласия. Кайнс поколебался, потом проговорил в микрофон. «Первенство сообщения принадлежит герцогу Лето Атридесу. Герцогу Лето Атридесу, прием». Голос в приемнике был плохо различимым из-за атмосферных помех. «Поняли и благодарим. А теперь прикажите им, чтобы они разделили премию между членами команды. Вы поняли? Прием!» «Поняли и благодарим», — слово прозвучало в приемнике. Герцог сказал: «Я забыл упомянуть о том, что Гурни очень талантлив еще в одной области — в налаживании контактов между людьми». Кайнз, удивленно нахмурившись, посмотрел на Хелика. «Мы дали понять этим людям, что герцог беспокоится об их безопасности», — сказал Хелик. «Подобное известие распространится чрезвычайно быстро. Оно было на рабочей частоте. Вряд ли его слышали агенты Харконненов». Герцог направил судно к облаку пыли, клубившемуся над фабрикой. «Что же теперь?» «Где-то поблизости должен находиться Криал», — сказал Гей Кайнс. «Он прилетит и поднимет краулер». «А что, если Криал выйдет из строя?» — спросил Хелик. «Тогда вы потеряете некоторое количество вашего оборудования», — ответил Кайнс. «Держитесь ближе к краулеру, мой господин. Увидите кое-что интересное». Герцог с сосредоточенным выражением лица склонился над приборами управления. Их корабль вступил в полосу клубящихся воздушных вихрей. Пол посмотрел вниз, увидел все еще изрыгаемые металлом струи песка, а под ними пластиковые чудовища. Оно походило на огромного коричневого с черным жука. Во все стороны от него тянулись, словно щупальца, широкие пустые колеи. Перед краулером была огромная черная воронка. «Судя по цвету, очень богатые залежи спайса», — сказал Кайнс. «Они будут продолжать работы до последней минуты». Герцог перевел крылья топтера на большую мощность, заставив их выпрямиться для крутого спуска, и направил судно круто вниз. Эскорт остался на прежней высоте. Пол внимательно посмотрел на облачко пыли, вьющееся над вентиляционными трубами краулера, потом посмотрел вдаль на приближающийся знак червя. «Почему мы не слышим вызов Криала?» — спросил Хелик. «Его обычно передают на другой частоте», — ответил Кайнс. «Разве не по 2 Криала закрепляются за каждым краулером?» — спросил герцог. «Так Такую машину должны обслуживать 26 человек. Каинс сказал, у нас недостаточно. Он резко оборвал себя, поскольку из приемника послышался сердитый голос. «Видит ли кто-нибудь из вас этот проклятый кориал? Они не отвечают!» Из динамика раздались звуки сильных разрядов. Потом все стихло, и первый голос сказал: «Немедленно сообщите! Прием!» Говорит контрольно-наблюдательный пункт. «В последний раз, когда я видел кориал, он на большой высоте направлялся к северо-востоку. Сейчас я его не вижу. Прием!» «Споттер-1, отрицательный! Прием!» «Споттер-2, отрицательный! Прием!» «Споттер-3, отрицательный! Прием!» Герцог посмотрел вниз. Тень их корабля падала рядом с краулером. «Только 4 споттера, так и должно быть?» «Да», — ответил Каинс. «В нашей части 5, сказал герцог. «Наши корабли больше. Почему каждому краулеру не придано по 2 кориала?» «У нас очень мало оборудования», — сказал Каинс. «Но ведь самое разумное — защищать то, что имеешь». «Куда же делся кориал?» — спросил Хелик. «Может быть, он совершил вынужденную посадку, и его потеряли из виду», — сказал Каинс. Герцог взял микрофон, опустил палец на кнопку выключателя, но медля с вызовом спросил: «Как они могли потерять кориал из виду?» Все их внимание было обращено вниз, на знак червя. Герцог нажал кнопку и проговорил в микрофон: «Это ваш герцог. Мы снижаемся, чтобы взять на борт корабля команду «Дельта-АХ-9». Всем споттерам приказываю делать то же самое. Споттеры приземляются на восточной стороне, мы на западной. Все!» Он переключился передатчик на свою волну и передал своему конвою, потом протянул микрофон Каинзу. Каинс повернул прибор на прежнюю частоту, и голос в приемнике закричал: «Почти полный груз спайса! У нас почти полный груз спайса! Мы не можем бросить его из-за этого треклятого червя!» «К черту спайс!» — рявкнул герцог. Он схватил микрофон и закричал: «Спайс от нас никуда не уйдет! На наших кораблях есть места для всех вас, кроме троих! Решайте любым способом, кому уходить! Но уходить нужно — это приказ!» Он сунул микрофон в руки Каинза и, видя, что тот потирает ушибленный палец, пробормотал: «Извините». «Сколько у нас времени?» — спросил Пол. 9 минут, — ответил Каинс. Герцог проговорил: «Этот корабль более мощный, чем остальные. Если мы взлетим на реактивном двигателе с наполовину убранными крыльями, то сможем взять еще одного человека». «Песок рыхлый», — сказал Каинс. «С 4 лишними людьми на борту и при работе двигателя на полную мощность мы можем поломать крылья, сир», — предупредил Хелик. «Только не у этого корабля», — возразил герцог. Он снова склонился над приборами и повел корабль на посадку. Он сел примерно в 20 метрах от краулера. Теперь краулер был неподвижен, и струи песка не вырывались из его труб. О том, что он еще действует, говорил лишь слабый механический звук, который стал слышнее, когда герцог открыл дверцу. В носы им немедленно ударил запах корицы. По другую сторону краулера шумом приземлился споттер. Эскорт герцога опустился рядом с его судном. Пол отметил, какими маленькими они кажутся рядом с краулером. Муравьи рядом с жуком. «Горни, вы с Полом втискиваетесь на заднее сиденье», — сказал герцог. Он убрал часть длинных крыльев, привел их в нужное положение и проверил двигатель. «Почему, черт возьми, они не выбираются?» «Они все еще надеются на помощь кориала», — сказал Каинс. «У них еще есть несколько минут». Он посмотрел на восток. Все глянули в том же направлении. Знака червя не было видно, но в воздухе чувствовалось какое-то гнетущее беспокойство. Герцог схватил микрофон и, переключив прибор на частоту своего отряда, сказал: «Приказываю выбросить 2 генератора поля. Тогда сможете взять еще одного человека». «Мы не оставим этому чудовищу ни одного человека», — сказал снова, настроившись на частоту краулера, он закричал: «Эй, вы там, на дельте АХ-9, выходите немедленно! Это приказ вашего герцога, слышите? Или я разрушу ваш краулер!» В передней и задней частях краулера открылись люки. Люди вылезали из них, соскальзывали вниз и прыгали на песок. Высокий человек в пятнистом комбинезоне выбрался последним. Герцог положил микрофон и, нагнувшись над открытой дверью, закричал: «По 2 в каждый из наших споттеров!» Человек в пятнистом комбинезоне быстро подтолкнул 6 к споттерам. «Четверо сюда!» — закричал герцог. «Четверо туда!» — он указал пальцем на тот споттер из эскорта, который стоял к ним ближе всех. Охранник как раз вытаскивал из него генератор. «Четверо вон в тот корабль!» — он указал на другой споттер, чей генератор был уже выброшен. «В каждом из остальных 3! Быстрее!» Высокий человек кончил расчет членов своей команды и, сопровождаемый 3 другими, бросился к кораблю герцога. «Я слышу червя, но не вижу его», — сказал Кайнс. Теперь его услышали и остальные. Тусклый шипящий звук делался все громче и громче. «Пора взлетать, черт возьми!» — скомандовал герцог. Аэрокрафты вокруг них начали подъем. Это напомнило герцогу то, как взмывали вверх птицы в джунглях его родной планеты, испуганные приближением дикого быка. Сборщики Спайса добежали до корабля и стали один за другим забираться в него. Хелик им помогал. «Быстрее, ребята!» — торопил он. Пол, зажатый разгоряченными телами в самый угол, ощутил запах их пота и увидел, что у двоих из них плохо прикреплены шейные приспособления стилсюта. Он отметил этот факт, чтобы в дальнейшем использовать его. Его отцу нужно будет отдать приказ о более аккуратном использовании костюмов. Если как следует не следить за ним, люди становятся неряшливыми. Последний человек, тяжело дыша, влез в корабль и проговорил: «Червь! Он почти рядом! Взлетайте же!» Герцог сел на место и, нахмурившись, сказал: «Судя по расчетам, у нас должно быть еще 3 минуты». «Это так, Кайнс?» «Почти так, мой господин», — ответил Кайнс и подумал: «А он хладнокровный, этот герцог». «Все в порядке, сир», — сказал Хелик. Герцог кивнул, наблюдая за тем, как взмыл последний споттер из эскорта. Он включил зажигание, бросил взгляд на крылья и приборы и завел реактивный двигатель. В момент взлета герцога и Кайнза вжало в кресло, а людей, сидевших сзади, прижало друг к другу. Кайнз наблюдал за тем, как герцог управляется с приборами, уверенно и спокойно. Теперь машина уже полностью оторвалась от земли, и герцог внимательно следил за показаниями приборов. «Машина перегружена, сир», — напомнил Хелик. «Это в пределах допустимого», — ответил герцог. «Ты сомневался, что я пойду на риск, Гурни?» «Если только самую малость, сир». Герцог пустил судно в легкое парение над краулером. Пол, вжавшись в угол у окна, не отрываясь, смотрел вниз на неподвижную машину, на песок. Знак червя исчез в 400 метрах от краулера, а теперь вдруг песок начал шевелиться у самой фабрики. «Червь сейчас находится под краулером», — сказал Кайнс. «Скоро вы станете свидетелями того, что редко кому доводилось увидеть». Теперь над песком вокруг краулера взметнулись фонтаны пыли. Огромная машина начала заваливаться на бок. Справа от нее образовался гигантский вихрь и закрутился все быстрее и быстрее. Воздух стал мутным от песка и пыли. И потом они увидели это. В песке возник огромный темный провал. Солнечные лучи играли на блестящих белых остриях, торчавших из него. Диаметр этого провала превышал длину краулера по крайней мере в 2 раза, как прикинул Пол. Он проследил за тем, как машина скользнула в этот провал, окутанная клубами пыли, и потом все исчезло. «Боже, что за чудовище!» — пробормотал человек возле Пола. «Сожрало весь заготовленный нами спайс», — проворчал другой. «Кому-то придется за это заплатить», — сказал герцог. «Я вам это обещаю». Голос прозвучал невыразительно, почти безжизненно, из чего Пол заключил, что его отец был в страшном гневе. Он обнаружил, что разделяет этот гнев. Подобная потеря была преступлением. Потом зазвучал голос Кайнза. «Благословен будь Создатель и его вода. Благословен будь приходящий и уходящий от него. Пусть путь его очистит мир. Он поддерживает мир его народа». «Что вы такое говорите?» — спросил герцог. Но Кайнс ничего не ответил. Пол посмотрел на сидящих вокруг него людей. Полными страха глазами они смотрели в затылок Кайнза. Один из них прошептал: «Нет». Кайнс повернулся, показав нахмуренное лицо. Говоривший смущенно замолчал, стараясь сделать как можно незаметнее на своем месте. Двое из спасенных людей закашляли. Кашель был сухой, раздирающий грудь. Один из них с трудом выдохнул: «Черт бы побрал эту проклятую дыру!» Тот высокий, кто последним вышел из краулера, сказал: «Замолчи, Кос. Ты сам виноват в том, что твой кашель стал хуже. Он повернулся, чтобы увидеть герцога. «Могу поручиться, что ты герцог Лето. Мы должны выразить вам свою благодарность. Если бы не вы, мы бы все остались там». «Спокойно, парень, не мешай герцогу вести машину», — пробормотал Хелик. Пол посмотрел на Хелика. Тот, подобно Полу, тоже заметил, в каком напряженном состоянии находится герцог. В уголках его рта собрались морщины, а это было тогда, когда на герцога нападал дикий гнев. Лето начал было выводить корабль из виража, когда его внимание привлекло какое-то движение на песке. Червь уже исчез в глубинах песка, и теперь неподалеку от того места, где стоял краулер, виднелись две маленькие фигурки, двигающиеся по пескам. «Кто это там?» — крикнул герцог. «Двое людей, которые пошли песком, сир», — ответил высокий. «Почему от них ничего не сообщили?» «Они не захотели, сир». «Мой господин», — сказал Каинс, — «они знают о том, что людям, оказавшимся в пустыне, в краю червя, мало чем можно помочь». «Мы пошлем за ними корабль с базы», — сказал герцог. «Как прикажете, мой господин», — Каинс пожал плечами. «Но когда корабль прибудет сюда, рисковать, вероятно, будет уже не из-за кого». «Все равно пришлем корабль», — сказал герцог. «Они были как раз в том месте, откуда поднялся червь», — сказал Пол. «Как им удалось спастись?» «Может, стены осели? Или нас обмануло расстояние?» — ответил Каинс. «Вы зря тратите горючее, сир», — напомнил Хелик. «Молчи, Гурни!» Герцог повел корабль к защитной стене. Его эскорт занял свое место по обе стороны судна. Пол думал о том, что сказали человек с дюны и Каинс. Он чувствовал в их словах полуправду, прикрытую ложь. Люди шли по песчаной поверхности так уверенно, что было ясно, они хорошо знают и рассчитывают на то, что червь не появится на их пути. «Свободные», — подумал Пол. «Кто еще может чувствовать себя так уверенно в этих песках? Они знают, как перехитрить червя». «Что эти свободные делали на краулере?» — спросил Пол. Каинс обернулся. Высокий человек смотрел на Пола, широко раскрыв глаза, темно-синие, без белков. «Кто этот паренек?» — спросил он. Хелик наклонился к нему. «Это Пол Атридес, наследник герцога». «Почему он говорит, что на нашей машине были свободные?» «Они подходят к описанию», — ответил Пол. Каинс фыркнул. «Нельзя отличить свободных с одного взгляда», — он посмотрел на человека с дюны. «Кто были эти люди?» «Друзья одного из рабочих», — сказал высокий. «Всего лишь друзья из деревни, которые захотели посмотреть на спайсовые пески». Каинс отвернулся. Но он вспомнил слова из легенды. «Лизаналь Гаиб увидит все, несмотря на увертки». «Вполне вероятно, что их ожидает смерть. Не следует говорить о них недружелюбно», — сказал человек с дюны. Но Пол услышал в их голосах фальшь и почувствовал угрозу, заставившую Хелика насторожиться. Пол сухо проговорил: «Смерть придет к ним в ужасном месте». Не оборачиваясь, Каинс сказал: «Когда Бог выбирает, кому в каком месте умереть, он хочет, чтобы желания этого человека указали ему то место». Герцог бросил на Каинза суровый взгляд. И Каинз тоже посмотрел на него, обнаружив, что его тронуло то, свидетелем чему он стал. «Этот герцог беспокоится о людях больше, чем о Спайсе. Он рисковал своей жизнью и жизнью своего сына. Он пошел на потерю краулера. Угроза человеческим жизням вызвала в нем участие. Такому вождю служат с фанатической преданностью. Его трудно победить». Вопреки своему желанию и перечеркивая все прежние сведения, Каинс вынужден был признать, что ему нравится этот герцог. Дурман пьянящей дремоты опоил вас, борющиеся со скалами, сражающиеся с тенями. Ваше время ушло. Жизнь ваша украдена. Жертвы собственной глупости, вы погрязли в пустяках. Принцесса Ирулен. Погребальная песнь Муаддиба. Лето стоял в фойе своего дома, изучая записку при свете единственной лампы. До рассвета было еще несколько часов, и он чувствовал усталость. Посланец свободных только что передал эту записку одному из солдат наружной охраны. Герцог как раз вернулся с командного поста. В записке было: «Столб дыма днем, сноп огня ночью». Подписи не было. Что бы это могло означать? Посланец ушел раньше, не дожидаясь ответа. Он растаял в ночи. Лето сунул записку в карман туники, думая позже показать ее Хавату. Откинув со лба прядь волос, он глубоко вздохнул. Таблетки против усталости уже не помогали. Прошло 2 долгих дня со времени званого обеда, и все это время он не сомкнул глаз. Больше всего его утомило совещание с Хаватом, отчет об их встрече с Джессикой. «Следует ли мне разбудить ее?» – думал он. «Нет больше смысла играть в ней в таинственность или есть?» «Черт бы побрал этого Дункана Айдаха!» Он покачал головой. «Нет, не Дункан виноват. Это я ошибся в самом начале, не оказав ей полного доверия. Я должен что-то сделать, пока не случилось новой беды». Приняв это решение, он почувствовал себя бодрым и торопливо направился в фойе большого холла и потом по коридору к семейному крылу. На повороте, который вел в помещение для слуг, он остановился. Из одного коридора доносились странные мяукающие звуки. Лето поднес руку к выключателю защитного пояса и схватился за рукоятку кинжала. Это вернуло ему чувство уверенности, так как эти звуки вызвали в нем дрожь. Он тихо двинулся по проходу, кляня плохое освещение. Самые маленькие лампы были расставлены примерно в 8 метрах друг от друга и поставлены на минимальную мощность. Темные каменные стены поглощали свет. Из царившего впереди мрака вырисовывались неясные очертания человеческой фигуры, лежащей на полу. Лето заколебался. Почти уже активировав защитное поле, он в последний момент все же передумал, потому что это ограничило бы его подвижность, его слуховые возможности. И еще потому, что он помнил про попытку захвата корабля с лазганами. Соблюдая предосторожность, он подошел ближе. Кто-то лежал на полу ничком, не отнимая руки от рукоятки ножа. Лето ногой повернул человека на спину и наклонился над ним, вглядываясь в лицо при тусклом свете лампы. Это был контрабандист Туек. На его груди темнело мокрое пятно. Широко раскрытые мертвые глаза напоминали 2 пустых темных провала. Лето тронул его руку. Она была еще теплая. «Как мог этот человек оказаться здесь?» – спросил себя Лето. «Кто убил его?» Звук, напоминающий мяуканье, послышался громче. Он доносился спереди, из бокового коридора, ведущего в комнату, где был установлен главный генератор защитного поля. Держа одну руку на выключателе личного защитного поля, а другую на рукоятке кинжала, Лето перешагнул через труп, скользнул дальше по коридору, завернул за угол и направился к генераторной. На полу, в нескольких шагах от него, виднелась еще одна груда, и он сразу понял, что это и был источник шума. Тот, кто лежал на полу, медленно пополз к нему, задыхаясь и что-то бормоча. Подавив внезапный приступ страха, Лето бросился вперед и наклонился над распростертой фигурой. Это была Шаду, домоправительница из свободных. Волосы падали ей на лицо, одежда была в беспорядке. Темная дорожка виднелась на ее боку и спине. Он тронул ее за плечо, и она приподнялась на локтях, устремив на него глаза, которые уже заволакивались темнотой. «Это вы!» — выдохнула она. «Убит охранник. Послал Туек. Побег. Моя госпожа, вы здесь? Нет». Она упала головой вперед и ударилась о камень. Лето пощупал пульс, у нее на виске его не было. Он посмотрел на рану, ее ударили ножом в спину. «Кто?» Мысли лихорадочно бились в его мозгу. Она сказала, что убили охранника, а Туек за ним послала Джессика. «Почему?» Его предупредило какое-то шестое чувство, и он схватился за выключатель защитного поля. Слишком поздно. На его руку обрушился страшный удар. Почувствовав боль, он увидел торчащий в руке дротик. Рука вместе удара онемела, и онемение распространялось дальше. С огромным усилием он выпрямился и посмотрел вглубь коридора. В открытой двери генераторной стоял Уе. Его лицо казалось желтым в свете яркой лампы над дверью. В комнате за его спиной царила тишина. Генератор не действовал. «Уе вывел из строя генератор», — подумал он. «Мы совершенно беспомощны». Уе кинулся к нему, убирая в карман парализатор. Обнаружив, что он еще может говорить, Лето крикнул: «Уе, как ты?» Паралич достиг его ног, он соскользнул на пол и остался сидеть, прислонившись головой к стене. Лицо Уе было печально, когда он наклонился над герцогом и потрогал ему лоб. Лето ощутил его прикосновение, но оно показалось ему таким далеким, ускользающим. «Это селективный наркотик», — сказал Уе. «Вы можете говорить, но я бы не советовал вам этого делать». Он оглядел коридор, потом снова наклонился над Лето, вытащил стрелу и отбросил ее в сторону. Стук дротика о каменный пол отозвался в ушах герцога отдаленным шумом. «Невозможно, чтобы это был Уе», — подумал герцог. «Он ведь воспитывался в высшем колледже». «Как?» — прошептал Лето. «Мне очень жаль, мой бедный герцог, но есть вещи более ценные, чем это». Он тронул татуировку у себя на лбу. «Я сам считаю ее могущественной, невзирая на мое теперешнее лихорадочное состояние. Но я всей душой желаю убить человека, и я не успокоюсь, пока не сделаю это». Он посмотрел на герцога. «Не вас, мой дорогой герцог. Я хочу убить барона Харконнена». «Барона?» «Пожалуйста, успокойтесь, мой бедный герцог. У нас мало времени. Зуб, который я вам вставил вместо выдернутого, должен быть заменен. Я ввергну в вас бессознательное состояние и заменю зуб». Он разжал руку. «Этот зуб является точной копией первого. Он сделан очень искусно, наподобие зуба с нервом. Он недоступен изучению с помощью детекторов и даже с помощью телеразвертки. Но если вы силой надавите на него, то покрытие разрушится. Когда вы втянете в себя воздух, ваш рот наполнится ядовитым газом, самым сильным из всех ядов». Лето смотрел на Уе и видел безумные глаза, испарину над бровями и на подбородке. «Вам все равно умирать, мой бедный герцог», — сказал Уе. «Но перед смертью вы можете оказаться в непосредственной близости от барона. Он будет уверен в том, что вы оглушены наркотиком и не сможете напасть на него. Хотя вы и в самом деле будете оглушены, все же попытайтесь. Нападение может принимать странные формы. Вы будете помнить про зуб, герцог Лето Атридес. Вы будете помнить про зуб». Старый доктор наклонился все ниже и ниже, пока его свисающие усы окончательно не заслонили от Лета свет. «Почему?» – пробормотал Лето. Уе встал возле герцога на колени. «Я заключил дьявольскую сделку с бароном. Я должен быть уверен в том, что он выполнит свои условия. Я узнаю об этом, когда увижу его. Я буду знать, как только посмотрю на него, но если я не заплачу свою цену, то я никогда его не увижу. Цена — это вы, мой бедный герцог. Моя бедная Ванна научила меня многому, и одно из того, чему она меня научила, это ясно видеть правду, когда стресс велик. Я не могу делать это всегда, но когда я увижу барона, тогда я буду знать». Все происходящее казалось герцогу кошмаром. Этого просто не могло быть. Лицо Уе скривилось в гримасе. «Мне не удастся подойти к барону достаточно близко, иначе я сделал бы это сам. Нет, меня будут держать на безопасном расстоянии, но вы самое лучшее мое оружие. Он захочет, чтобы вы были возле него, чтобы позлорадствовать, похвастаться, как ловко он вам отомстил». Лето не отрывал взгляда от лица Уе, от дергающихся мускулов на его подбородке. «А вы, мой бедный герцог, должны помнить об этом зубе». Уе держал теперь его в своих пальцах. «Это единственное, что будет напоминать вам обо мне». Губы Лето шевелились, но слов не получалось. Наконец он смог выговорить: «Отказываюсь». «Нет, вы не можете отказаться, потому что в обмен на эту маленькую услугу я спасу вашего сына и вашу женщину. Никто другой этого сделать не сможет. Их можно переправить туда, где ни один Харконнен до них не доберется». «Как спасти?» спасти», — прошептал Лето. «Создать видимость их смерти, спрятать их среди людей, которые хватаются за нож при одном упоминании имени Харконнена». Он потрогал подбородок Лето. «Вы чувствуете что-нибудь в этом месте?» Будучи не в состоянии отвечать, Лето увидел на пальце Уе свое кольцо с герцогской печатью. «Вы сделаете это ради Пола», — сказал Уе. «Сейчас вы потеряете сознание. Прощайте, мой бедный герцог. При следующей нашей встрече у вас уже не будет времени для разговоров». Холодная волна пробежала по лицу Лето. Все окружающее погрузилось во тьму. «Помните о зубе!» — прошипел Уе. Следовало бы создать науку о неудовлетворенности. Народы нуждаются в тяжких временах и в угнетении для физического развития мускулов. Принцесса Ирулен. Собрание высказываний Муаддиба. Джессика проснулась в темноте, осознав, что привычный ход вещей нарушен. Она не могла понять, откуда такая вялость в ее мозгу и теле. Страх током ударил по нервам, заставив их похолодеть. Она хотела встать и включить свет, но не смогла. Она почувствовала странный вкус во рту, потом послышался отдаленный звук, непонятно откуда. Она лежала в темноте и ждала, чувствуя, как мучительно долго тянутся секунды. Наконец она ощутила свое тело и поняла, что кисти ее рук и лодыжки связаны, а в рот вставлен кляп. Она лежала на боку, и ее руки были связаны за спиной. Она попробовала путы и убедилась, что веревка при напряжении лишь сильнее затягивается. И теперь она вспомнила. В темноте ее спальни было какое-то движение, что-то сырое и едко пахнущее упало ей на лицо, забило рот, какие-то руки схватили ее. Она задохнулась, чувствуя, что ей дали наркотик. Сознание отступило, и она погрузилась в темноту. «Свершилось», — подумала она. Просто оказалось покорить Бене Гессерит. Для этого понадобилось только предательство. Хават был прав. Она не шевелилась, чтобы не натягивать веревку. «Это не моя спальня», — подумала она. «Меня куда-то перенесли». Мало-помалу ей удалось добиться контроля над собой. Она смогла ощутить запах собственного пота с примесью страха в нем. «Где Пол?» — подумала она. «Что они с ним сделали?» С помощью древних приемов она заставила себя успокоиться. Но ужас притаился совсем рядом. «Лето, где ты, Лето?» Она почувствовала изменения в окружающей ее темноте. Они начались с появлением теней. Теперь она могла полнее использовать свои ощущения. Что-то белое, полоса под дверью. «Я на полу». Подходили люди. Она чувствовала это подражанию Пола. «Я должна оставаться спокойной. Я должна быть готова. Может быть, у меня будет только один шанс», — внушала она себе. И снова ей удалось успокоиться. Неритмичное биение ее пульса выровнялось. Она закрыла глаза, сконцентрировавшись на приближающихся шагах. Людей было четверо. Она уловила разницу в их шагах. «Я должна сделать вид, что все еще нахожусь под действием наркотика». Она заставила тело расслабиться на холодном полу и собрала всю свою волю. Услыхав, что дверь отворилась, она почувствовала сквозь закрытые веки, что вокруг нее стало светлее. Шаги приблизились, и кто-то наклонился над ней. «Ты проснулась!» — прогремел бас. «Не притворяйся!» Она открыла глаза. Над ней стоял барон Владимир Харконнен. Она узнала комнату, где спал Пол, увидела сбоку его пустую кровать. Охранники остались стоять возле открытой двери, держа в руках зажженные лампы. Из холла бил яркий свет, от которого было больно глазам. Она посмотрела на барона. На нем была темная фуражка, толстые щеки вздымались красными холмами под паучьими глазами. «Наркотик действует определенное время», — прогремел он. «Нам с точностью до одной минуты было известно, когда прекратится его действие». «Как же это возможно?» – удивилась она. «Только Уе мог знать мой вес, мой метаболизм. Только он один». «Какая жалость, что ты должна оставаться с кляпом», – сказал барон. «У нас бы мог получиться такой интересный разговор». Барон оглянулся на дверь. «Войди, Питер». Того, кто вошел и остановился за спиной барона, она никогда не видела, но этот человек был ей известен. Питер Дебрис, ментат-убийца. Она изучала его истребиное лицо, чернильно-синие глаза, заставляющие предположить, что он родился на Аракисе, хотя изысканность его манеры, весь его вид указывали на другое. Его плоть никогда не испытывала недостатка воды. Он был высок и строен, пожалуй, слишком изнежен. «Какая жалость, что мы не сможем с тобой поговорить, моя дорогая госпожа Джессика», — сказал барон. «Тем не менее, мне известно о ваших возможностях». Он посмотрел на ментата. «Не так ли, Питер?» «Как скажете, барон», — ответил тот высоким тенором. Звуки его голоса отдались в ее теле холодом. Она никогда не слышала такого пронзительного голоса. Этот голос выдавал убийцу. «У меня есть сюрприз для Питера», — сказал барон. «Он думает, что пришел получить свою награду. Вас, леди Джессика. Но я должен продемонстрировать одно обстоятельство, а именно, он не хочет вас». «Вы со мной играете, барон?» — спросил Питер и улыбнулся. Видя эту улыбку, Джессика удивилась тому, что барон не отскочил в сторону, пытаясь защититься от этого Питера. Но потом она поняла, барон не мог прочесть смысла этой улыбки. Он не знал учения. «Во многих вопросах Питер наивен», — сказал барон. «Он не представляет себе, какая бы удивительно сложная натура леди Джессика. Я мог бы доказать ему это, но не хочу тратить на него времени». Теперь барон улыбнулся Питеру, на чьем лице застыло ожидание. «Я знаю, чего вы хотите на самом деле. Вы жаждете власти». «Но вы обещали мне эту женщину!» — воскликнул Питер, начиная терять присущую ему сдержанность. Джессика, уловив то, что таил в себе этот голос, внутренне содрогнулась. Как мог барон сделать ментата из этого животного? «Я предлагаю тебе выбор, Питер», — сказал барон. «Какой выбор?» Барон щелкнул толстыми пальцами. «Эта женщина — изгнание из империи или герцогства Атридес из Арраки, и твое управление по собственному усмотрению от моего имени». Джессика следила за тем, как его паучьи глаза изучают Питера. «Вы можете быть здесь герцогом во всем, кроме титула», — добавил барон. «Значит, мой Лето умер?» — спросила себя Джессика. Она почувствовала, как в ее груди поднимается немой вопль. Барон продолжал изучать ментата. «Пойми, Питер, ты хочешь ее только потому, что она была женщиной герцога, символом его власти, красивая, вышкаленная для своей роли. Но целое герцогство, Питер, это больше, чем символ. Это нечто реальное. Ты сможешь иметь много женщин, сколько захочешь». «Вы смеетесь надо мной?» Барон повернулся к лампе, осветившей его лицо. «Смеюсь? Я? Вспомни, я отказался от мальчика. Ты слышал, что сказал предатель о способностях парня? Они похожи, мать и сын, во всем похожи». Барон улыбнулся. «Теперь я должен идти. Я пришлю охранника, которого я специально приберег для этой минуты. Он глух, как камень. Ему будет приказано стать твоей правой рукой в твоем изгнании. Он услышит эту женщину, когда увидит, что она берет над тобой контроль. Он не позволит тебе вынуть кляп из ее рта до тех пор, пока вы не прикинете Аракис. Если ты останешься, он получит другие приказы». «Не уходите», — сказал Питер. «Я выбрал». Хихикнул барон. «Подобная быстрота решения может означать только одно». «Я возьму герцогство», — сказал Питер. А Джессика подумала, неужели Питер не знает, что барон ему лжет? Но как он может знать? Он испорченный ментат. Барон посмотрел на Джессику. «Разве не удивительно, что я так хорошо знаю Питер? Я держал пари, что выбор будет именно таким. Теперь я ухожу. Так гораздо лучше. Да-да, гораздо лучше. Вы понимаете, леди Джессика? Я не питаю к вам злобы, меня вынуждает необходимость. И я не отдавал никаких приказов о вашем уничтожении. Когда меня спросят, что с вами случилось, я смогу вполне искренне пожать плечами». «Значит, вы хотите, чтобы все сделал я?» — спросил Питер. «Охрана, которую я тебе оставлю, будет исполнять твои приказания», — сказал барон и посмотрел на Питера в упор. «Решение принадлежит тебе, я ничего о нем не знаю. Но ты должен подождать моего отъезда, так будет лучше». «Он боится вопросов, видящий правду преподобной матери», — подумала Джессика. «Он, конечно же, знает, что должен пройти процедуру допроса, прежде чем предстанет перед имперским судом». Взглянув напоследок на Джессику, барон повернулся и вышел. Она проводила его взглядом, вспоминая, как преподобная мать предупреждала ее о могуществе этого опасного врага. «Бедное Лето», — думала она, не переставая. В Вошли двое стражей Харконненов, третий застыл в дверях с лазганом наготове. «Это тот глухой», — подумала Джессика, изучая отмеченное шрамами лицо. «Барону известно, что я могу испробовать голос на любом человеке». «Мальчик на носилках у входа. Какие будут ваши приказания?» — спросил глухонемой. Питер обратился к Джессике. «Я думал подействовать на вас угрозой, обращенной на вашего сына. Но теперь вижу, что это бесполезно. Воздействие на эмоции – плохая тактика для ментата». Он посмотрел на свои глаза, солдовал и, развернувшись так, чтобы глухой мог видеть его губы, сказал: «Отведите их в пустыню, как предлагал предатель. Его план хорош. Черви уничтожат все следы. Их тела никогда не будут найдены». «Вы не хотите отослать их сами?» – спросил человек со шрамами. «Он читает по губам», – догадалась Джессика. «Я следую примеру моего барона», – сказал Питер. «Отведите их туда, куда сказал предатель». По его тону Джессика поняла, что он держит себя под жестким контролем, и подумала, он тоже боится, видящий правду. Питер повернулся к двери. Там он в нерешительности остановился, и Джессика подумала, что он хочет посмотреть на нее в последний раз, но он вышел, не оглядываясь. «Что до меня, то после такой работы я бы не хотел оказаться лицом к лицу с видящей правду», — сказал покрытый шрамами воин. «Вряд ли тебе придется встречаться с этой ведьмой», — сказал один из охранников. Он подошел к Джессике и наклонился над ней, глядя ей в лицо. «Хватит болтать! Работа сама не делается. Бери ее за ноги и... Почему бы нам не убить ее здесь?» «Слишком грязная работа, если ты не хочешь их задушить. Что касается меня, то я люблю, когда все просто. Оставим их в пустыне на съедение червям, и никаких улик, и убирать не надо». «Да, ты прав», — согласился охранник со шрамами. Джессика слушала, наблюдала, отмечала, но кляп мешал ей воздействовать на них голосом. Охранник со шрамами убрал лазган в кобуру и взял ее за ноги. Они подняли ее, как мешок с зерном, вынесли из комнаты и положили на носилки рядом с другой связанной фигурой. Когда они ее перевернули, она увидела, что это был пол, связанный, но без кляпа. Его лицо находилось не более чем в 10 сантиметрах от ее лица, глаза были закрыты, дыхание ровное. «Он находится под действием наркотиков», — подумала она. Охранники подняли носилки, и глаза пола чуть-чуть приоткрылись. «Ты не должен пробовать голос», — мысленно взмолилась она. Глаза Пола снова закрылись. Он использовал познающее дыхание, успокаивал свой разум и изучал своих тюремщиков. Глухой представлял загадку для него, однако Пол не терял надежды. Успокаивающая разум система, которую преподала ему мать, помогла ему сохранять присутствие духа, приготовившись к любому повороту событий. Пол осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на мать. Она, по-видимому, была в сознании, но ее рот был закрыт кляпом. Ее пленение было похожим. Капсула с наркотиком, пробуждение на носилках, связанные руки и ноги. Логика подсказывала ему, что их предал Уен, но он еще не пришел к окончательному выводу. Слишком трудно было это осознать. Воспитанник школы САК, врач и вдруг предатель. Охранники пронесли носилки в открытую дверь под звездный купол неба и поставили их на землю. Над головами пленников вращались крылья топтера, закрывая звезды. Глаза Пола, освоившиеся в полутьме, разглядели глухого охранника, открывавшего люк топтера. «Мы должны лететь на этой машине?» – спросил глухой и оглянулся на охранников. «Этот топтер предназначается для работы в пустыне», – так говорил предатель. Глухой разобрал ответ по движениям губ охранника, но что-то его не устроило. «Мы здесь не поместимся. Это топтер для связи. Он возьмет только двоих, не считая пленников». «Этого вполне достаточно», – сказал один из охранников. «Теперь мы и сами справимся, Кинет». «Барон получил мне проследить за всем лично», — сурово сказал человек со шрамами. «Чего ты так беспокоишься?» — вмешался другой охранник. «Но ведь она колдунья», — не выдержал глухой. «Бене Гессерит, большая сила». «Ха, понятно», — засмеялся охранник и покрутил пальцем у лба. «Видал я таких». Его товарищ презрительно усмехнулся. «Они скоро станут добычей песчаного червя. Не думаю, что даже колдунья имеет власть над червем. Как ты считаешь, Гжига?» «Угу», — отозвался тот и повернулся к глухому. «Иди сюда, Кинет. Можешь лететь со мной сам, если хочешь быть уверенным во всем». «Очень мило с твоей стороны, Гжига, взять меня», — сказал глухой. Джессика почувствовала, что ее поднимают и проталкивают через заднюю дверцу. Чьи-то пальцы ощупали веревку и поправили узел. Пола положили рядом с ней. Его путы тоже были тщательно осмотрены, и она успела заметить, что он связан простой веревкой. Человек со шрамом, глухой, которого они называли Кинетон, занял место впереди. Тот, которого звали Джига, занял другое переднее место. Кинет закрыл дверцу и склонился над приборами. Винт топтера заработал, судно оторвалось от земли и взяло курс на юг к защитной стене. Джига тронул своего спутника за плечо и спросил: «Почему бы тебе не понаблюдать за теми двумя? Ты уверен, что знаешь, куда лететь? Я слышал слова предателя так же, как и ты». Кинет повернулся, и Джессика увидела в его руках лазган. Освещение в кабине было достаточным, но лицо охранника все же оставалось в тени. Джессика попробовала натяжение ремня своего сиденья и обнаружила, что тот плохо натянут. Ощутив неровность ремня у левой руки, она почувствовала, что он порван и лопнет от рывка. Был ли здесь кто-нибудь раньше? Кто? Она медленно согнула ногу так, чтобы пол это увидел. «Просто глупо зря пускать в расход такую красивую женщину, как эта. У тебя были когда-нибудь такие высокородные штучки?» Кинет обернулся и посмотрел на пилота. «Бене Гессерит вовсе не высокородный», — ответил тот. «Только одна видимость». «Он может видеть меня достаточно ясно», — подумала Джессика. Она подняла связанные ноги на сиденье и согнула их, глядя в упор на охранника. «Она и правда смазливая», — сказал Кинет и облизнул губы. «Просто жаль упускать». Он посмотрел на Джига. «Ты хочешь знать, что я об этом думаю?» «Кто тебя знает?» — Кинет пожал плечами. «В конце концов, у меня таких баб никогда не было. Может, такого шанса никогда больше и не представится». «Не смей так говорить о моей матери», — раздраженно сказал Пол. «Ха!» — ухмыльнулся пилот. «Щенок залаял! Вряд ли ему удастся кого-нибудь укусить». А Джессика подумала. Пол взял слишком высокий тон. И все же его голос может сработать. Они продолжали полет в молчании. Направил судно вниз, выровняв его у самой поверхности пустыни. Джессика увидела, что Пол начинает ритмичное дыхание успокаивающего упражнения. Он закрыл глаза, потом опять их открыл. Джессика следила за ним, не имея возможности ему помочь. «Он еще не овладел искусством голоса», — подумала она. «Если ему не удастся...» Топтер, мягко накренившись, коснулся песка. Джессика, посмотрев назад на защитную стену, увидела тень мелькнувших и пропавших крыльев. «Кто-то преследует нас, но кто?» — подумала она. Те, кого барон послал следить за этой парой, а за теми будут следить другие наблюдатели. Джига выключил двигатель, и все погрузилось в тишину. Джессика повернула голову. Из окна, из-за головы охранника со шрамами, ей была видна поднимавшаяся луна и облитый ее холодным светом край скалы над пустыней. По обеим сторонам топтера вздымались волны песка. Пол прочистил горло. Пилот сказал: «Ну что, Кинет?» «Я не знаю, Джига». Джига повернулся и потянулся к юбке Джессики. «Вытащи у нее кляп», — скомандовал Пол. Джессика почувствовала, как повисли в воздухе эти слова. Тон и тембр были выбраны превосходно, повелительные, резкие. Сказанные чуть громче, его слова были бы еще эффективнее, но и так она чувствовала это, они попали в нервный спектр человека. Джига развязал ленту, которой был обвязан рот Джессики, и потянул за конец кляпа. «Оставь», — приказал Кинет. «Заткни свой клапан», — отрезал Джига. «Руки ведь у нее связаны». Он вытащил кляп, жадно вгляделся в Джессику, и его глаза заблестели. Кинет положил руку на локоть Джига. «Слушай, Джига, не нужно». Повернув шею, Джессика выплюнула кляп. Она настроила свой голос на низкий повелительный тон. «Джентльмены, не нужно бороться из-за меня». В то же время она изогнулась так, чтобы Кинет мог видеть ее лицо. Она видела, как они напряглись, зная, что они уже настроены на драку. Мысленно они уже за нее боролись. Она подняла голову повыше, чтобы Кинет видел движение ее губ, и сказала: «Вы не должны спорить. «Разве есть женщина, которой стоило бы того, чтобы драться из-за нее?» — спросила она. И своим тоном, и всем своим видом она утверждала обратное. «Да, она стоит этого!» Пол стиснул зубы, вынуждая себя молчать. Его голос имел один шанс. Теперь все зависело от его матери, чей опыт был несравненно больше. «О-о!» — сказал охранник со шрамами. «Зачем нам бороться?» Его рука взметнулась над шеей пилота. Удар был встречен вспышкой металлического предмета, вонзенного в руку Кинета и тут же поразившего его в грудь. Человек со шрамами застонал и сполз на пол. «Он думал, что я болван, незнакомый с этим трюком», — сказал Джига. Он вытащил нож, и его лезвие блеснуло в свете луны. «А теперь уберем щенка», — сказал он и подвинулся к полу. «В этом нет нужды», — прошептала Джессика. Джига заколебался. «Разве я не помогла тебе?» — спросила Джессика. «Дай мальчику шанс». Ее губы изогнулись в усмешке. «Ничтожный шанс в этих песках», — она улыбнулась. «Ты поручишь хорошую награду». Джига посмотрел по сторонам, потом снова на Джессику. «Мне приходилось слышать, что может случиться с человеком в этой пустыне», — сказал он. «Разве я прошу слишком много?» — жалобно произнесла Джессика. «Ты пытаешься меня надуть», — пробормотал Джига. «Я не хочу, чтобы сын умер на моих глазах», — сказала она. «По-твоему, это значит надуть?» Джига подвинулся назад, локтем нащупывая задвижку двери. Он схватил пол и перетащил его через сиденье, наполовину пропихнул в дверь и взялся за нож. «Ну что, молокосос, перерезать твою веревку?» «Он уйдет отсюда немедленно и направится вон к тем скалам», — сказала Джессика. «Ты так сделаешь, молокосос?» — спросил Джига. Нарочито кислым голосом пол ответил «Да». Пол почувствовал, что рука за его спиной сейчас швырнет его на песок. Сделав вид, что зацепился за дверцу, он повернулся, словно желая отцепиться, и с силой выбросил вперед правую ногу. Носок ботинка был нацелен точно, будто все полученные за долгие годы учения навыки он вложил в этот удар. Он вложил в него движение всех мускулов своего тела. Удар пришелся в мягкую часть брюшины Джига. Хрипло вскрикнув, охранник повалился на сиденье. Пол, руки которого оставались связанными, упал, но приземлился на песок так искусно, что ему понадобилось лишь одно мгновение, чтобы снова оказаться на ногах. Он нырнул в кабину, нашел нож и, зажав его в зубах, помог матери освободиться от пут. «Мне следовало бы договориться с ним по-хорошему», — сказал Пол. «Пусть бы он перерезал мои путы, нелепо было так рисковать. Но я увидел возможность и использовал ее». Она подняла по его голосу, под каким жестким контролем он себя держит, и сказала: «На потолке кабины символ УЕ». Он посмотрел на потолок и увидел извилистые изображения символа. «Выходи, давай осмотрим корабль», — сказала она. «Под сиденьем пилота лежит какой-то пакет. Я почувствовала это еще тогда, когда нас сюда вносили». «Бомба?» «Сомневаюсь. Здесь есть какая-то странность». Пол спрыгнул на песок. Джессика последовала за ним. Обернувшись, она потянулась за странным пакетом и увидела ногу Джига. На пакете расплылось мокрое пятно. Это была кровь пилота. «Напрасная трата влаги», — подумала она, поймав себя на том, что эта мысль сугубо аракинская. Пол огляделся и увидел утес, возвышающийся среди пустыни. Повернувшись к матери, он увидел, что она уже вытащила пакет из кабины и теперь смотрит на дюны, на защитную стену. Проследив направление ее взгляда, он увидел другой топтер, приближающийся к ним, и понял, что у них нет времени для побега. «Беги, Пол!» — закричала Джессика. «Это Харконнены!»